Добро пожаловать на очередную беседу на тему «Основы библейской доктрины». Эта беседа будет продолжением темы, касающейся реальности духов и ангелов. В прошлой беседе мы сказали, что Бог есть Дух, как и сказано в Евангелии от Иоанна, 4 глава, 24 стих. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Ангелы, в свою очередь, являются духами, созданными Богом. Человек, как творение Божье, обладает духом, посредством которого имеет общение с Богом, то есть Творцом. Мы также подчеркнули то, что ангелы, как творение Божье, являются охраной для детей. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. От Матфея, 18 глава, 10 стих. В Евангелии от Марка Иисус Христос заявляет о том, что святые ангелы будут сопровождать Его, когда Он вернется на эту греховную землю. «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем, прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Для того, кто действительно знает Иисуса Христа, эти слова являются достаточным доказательством реальности существования ангелов и вообще мира духов. Однако, библейская информация этим не ограничивается. Другие авторы Нового Завета также подтверждали реальность существования ангелов. Апостол Павел упоминает о них в нескольких местах, как, например, в послании к Колоссянам, 2 глава, 18 стих, и во втором послании к Фессалоникийцам, 1 глава, 7 стих. Апостол Иоанн упоминает об ангелах на протяжении всей книги Откровения. Эта книга изобилует описанием тех дел, которые будут совершать ангелы в последние дни. Петр также признает факт существования ангелов и говорит со всей определенностью, что Иисус Христос находится сейчас на небе, одесную Бога, и что Ему покорились ангелы и власти, и силы. Первое послание Петра, 3 глава, с 21 по 22 стих. Даже в маленьком послании Иуды, состоящем всего из одной главы, мы находим упоминание о Сатане и Михаиле в 9 стихе. И это только несколько примеров из целого ряда упоминаний в Новом Завете о реальности духов и ангелов. А теперь давайте посмотрим, что говорит Писание о свойствах ангелов. Ангелы — это не духи умерших человеческих существ, как представляют себе некоторые люди. В книге послания к евреям говорится о четком разделении и различии между человеческими духами и духами ангелов. Автор, обращаясь к христианам, говорит следующее. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета, Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». К Евреям 12 глава, с 22 по 24 стих. Здесь мы видим два выражения. «Тьмы ангелов» и духи праведников, достигших совершенства. Следовательно, ангелы и духи людей — это различные вещи. Ангелы временами делают себя видимыми и появляются в образе людей. Мы читаем об этом в книге Даниила, 9 глава, 21 стих, а также в послании к евреям, 13 глава, 2 стих. В послании к евреям мы находим призыв христианам. Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. К евреям 13 глава, 2 стих. Принимавшие ангелов не могли отличить их от людей только по той причине, что ангелы выглядели совершенно как люди. Такие ангельские посещения были знакомы Аврааму и Саре, а также другим людям в Ветхом Завете. Каждый ангел был создан Богом индивидуально до создания им земли. Таким образом, ангелы были созданы прежде Адама. Согласно книге Иова, сыны Божьи, то есть ангелы, присутствовали, когда Бог полагал основания земли. В главе 38 книги Иова говорится: «Где был ты, когда я полагал основания земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней вервь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости?» Книга Иова, 38 глава, с 4 по 7 стих. Ангелы Божьи были свидетелями Божьей работы по сотворению земли, и они воздавали при этом хвалу Богу, восклицая от радости. Библия описывает ангелов как существ, обладающих разумом, способных рассуждать и строить планы. В послании к Ефесянам в главе 6 говорится, что дьявол, который является падшим ангелом, строит козни против нас. Ангелы сильнее людей по власти и по силе, согласно второму посланию Петра, 2 глава, 11 стих. Они передвигаются с большей скоростью, Даниила 9:21, их число огромно, Откровение 5:11. Они были созданы святыми, и те из них, кто не последовал за сатаной и в его восстании против Бога, все еще остаются святыми ангелами. Иисус сказал, Евангелие от Марка 8:38, что святые ангелы будут сопровождать его при его возвращении на землю. В нашей следующей беседе мы рассмотрим падение сатаны и разделение ангелов по группам. Сегодняшнее занятие мы закончим перечислением некоторых видов деятельности святых ангелов. Согласно Исаии 6:1-8 и Откровению 4:5, ангелы Божии служат и поклоняются Ему. Они были посланы для служения Христу после искушения, Матфея 4:11. Они доставляют особые сообщения от Бога людям как в Ветхом, так и в Новом Завете. Примером этому может служить приход архангела Гавриила к Деве Марии с сообщением о рождении Христа. Ангелы Божьи служат не только Богу, но и Божьему народу, о чем говорится в послании к евреям 1:14. Они защитили Даниила во рву львином, Даниила 6:22. Они освободили Петра из темницы, Деяния апостолов 12:7. Они выступают как проводники как в Ветхом, так и в Новом Завете. В Ветхом Завете во время Исхода, Исход 14:10, и в Новом Завете в случае с Филиппом в книге Деяния апостолов 8:26. Когда ангел направил Филиппа к колеснице эфиопского евнуха. Святые ангелы видят лицо Бога и радуются на небесах при обращении каждого грешника, согласно собственным словам Иисуса в Евангелии от Луки, 15 глава, 10 стих. Они играют важную роль в распределении Божьих правительств над различными народами. Согласно книге «Деяния апостолов», ангелы принимали участие в Откровении Божьего Слова. Галатам 3.19 и к Евреям 2.2. В настоящее время они следят за деятельностью каждой местной церкви. Об этом упоминается в первом послании к Коринфянам 4.9, 11.10 и в первом послании к Тимофею 5.21. Ангелы – это могучие и разумные, сотворенные Богом духовные существа. И поскольку они таковы, было бы глупо относиться к ним с легкостью, как предостерегает нас апостол Павел. Он говорит о неразумных людях, которые дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. 2 Петра 2, 10, 11. Следовательно, с миром сверхъестественного следует обращаться с величайшей осторожностью. Не становитесь жертвой, вступая в прямую связь с ангелами. Держите связь прямо с Отцом и Сыном через Святого Духа в молитвах. Слава Господу за служение Его ангелов, посланных для оказания помощи тем, кто является наследниками спасения. Аминь.